Йо. Не плюй явно больше тебя. Йо, мой друг припадочный тип. А. Короче, спросите, когда записывается. А, вот сейчас, давай. Начинай. Я ебал в рот своего друга. У него подруги потные твари. Блядь, усраные, их шмары, блядь. Дрочил около моего гаража. Там ганджу продавали парни старые, молодые, сраные. Там же были малые, драные, сраные. Мой друг припадочный. Мой друг припадочный. Я кашу под касту. Мой друг припадочный. Я кашу под касту. Мой друг припадочный. Пидор сраный. Он косит под касту. Сейчас он войдет в вет бледный. Он бедный. У него нет денег на штаны. Он медные копейки. Жрет, срет, сует в жопу. Потом ебет таких шмар, которых я видел у своего гаража. Там продается ганжа. Мне жаль его друзей. Он гей, ебал. Он говорят, мне говорят, что он сосал хуй. Мне жалко очень таких друзей. Он, блядь, точно. Йо-йо. Дай послушай. Включите все, прослушайте это, короче.